Глава 34. Драконы. Королева Малта и король Рейн, повелители державы драконьих торговцев, приветствуют короля Дьютифула и королеву Элиану из шести герцогств. Мы хотим выразить свою радость по поводу недавних торговых переговоров. Наши посланники остались довольны вашим гостеприимством, обходительностью и готовностью к торговым соглашениям. Нам очень понравились доставленные ими образцы вашего товара, особенно зерно, кожа и бренди. Однако мы вынуждены блюсти старые договоренности с нашими собратьями-торговцами. Изделия элдерлингов можно приобрести только через наших посредников из Удачного. Вам, без сомнения, известно о наших традиционных и родственных связях с ними. Мы уверены, вы поймете наше нежелание нарушать этот древний уговор. Не имея возможности предложить вам изделия элдерлингов, мы в то же время хотели бы заверить вас в подлинности денег, которые мы чеканим. Поскольку эти монеты появились сравнительно недавно, ваше нежелание принимать их понятно. Однако и вы поймите нас, если мы, столкнувшись с вашим отказом, будем вынуждены наладить торговые связи с другими странами. Что же до драконов, то мы всецело сочувствуем вашим затруднениям, но ничем не можем помочь. Мы не имеем никакой власти над драконами, и они не обязаны нам подчиняться. Мы ценим дружбу драконов и радуемся возможности жить рядом с ними, однако не можем заключать соглашение от их имени и как-либо влиять на то, как они ведут себя в ваших землях. Некоторые драконы готовы выслушать людей в дальних странах, если те предложат им охотиться на определенной территории или довольствоваться выделяемыми им дарами. Лучше всего попытаться договориться с драконом, когда он только пробудился от послеобеденного сна. Голодным же драконам не следует приближаться с приветствиями или предложениями. Если угодно, мы можем поделиться с вами и другими нашими познаниями об этих прекрасных существах, однако нам неизвестны способы связать их обязательствами. Еще раз благодарим вас за гостеприимство, оказанное нашим посланникам. Надеемся, торговля между нашими странами будет продолжаться к взаимной выгоде. Они не говорили, зачем направляются в Кельсингру, или когда собираются вернуться, почему они так спешили, почему Шут не стал дожидаться меня. Ни Ланд, ни Пер не смогли ответить ни на эти, ни на остальные мои вопросы. Я метался, как волк, запертый в клетке, меряя шагами землю между костром и черным камнем. Я хотел пойти за Шутом в одиночку, но не решился, ведь если я не вернусь, Ланд и Пер погибнут. Потом я задумался, не пытаюсь ли таким образом скрыть собственную трусость. На этот вопрос у меня тоже не было ответа. Мы поели зайчатины и бульона, запив компотом из ягод. Пока меня не было, Ланд и Пер успели обустроить лагерь. Они притащили бревно побольше, чтобы сидеть у костра, и разложили припасы поудобнее. Я осмотрел большой тюк, оставшийся после ухода Шута из парк. Судя по количеству вещей, они собирались в долгий поход. Но если эти вещи предназначались для Кельсингры, почему Шут из парк бросили их тут? И если Шут хотел путешествовать со мной, почему они со Спарк отправились туда одни? Я сидел, глядя в огонь, и ждал. «Мне покорулить первым?» — спросил Пер. Его голос вывел меня из оцепенения. Обернувшись, я прочел тревогу на его лице. «Нет, Пер, я пока не устал. Спи. Я разбужу, когда наступит твой черед». Он уселся рядом со мной. «Я много спал, пока вас не было. Больше-то делать было почти что нечего, так что я тоже пока не устал». Я не стал с ним спорить. Позже, когда придет его время заступать в караул, мальчишка поймет, что ошибся. Ланд уже ушел отдыхать. Некоторое время мы сидели и молчали, уставившись в огонь. Почему они оделись в женские платья? Тайны, тайны, тайны. Чьи они, эти тайны? Ну вот их бы и спросил. Пер помолчал, потом снова подал голос. «Эш, девчонка?» «Вот его и спроси». «Я и спросил». А он в ответ спросил, почему я одет мальчиком. «И что ты на это ответил?» — поддел я его. Пер снова помолчал, потом сказал: «Значит, он девчонка». «Я этого не говорил». «Да, и так понятно». Он наклонился, чтобы быть ближе к огню. «Зачем Эш притворяется мальчиком?» «А вот об этом лучше спросить Спарк». «Спарк». Это имя явно было неприятно ему. Он поморщился и обхватил себя руками за плечи. «Да наплевать мне. Все равно я ему больше не верю», — черты его лица застыли. «Не нужен мне друг-обманщик». Я набрал было побольше воздуха, но промолчал. Я мог бы сказать ему многое. Я мог бы задать ему сотни вопросов, которые заставят его передумать. Но одно дело, когда тебя поучают, и другое, когда учишься на своих ошибках. «Сколько всего говорил мне Верите? Сколько жестких наставлений я выслушал от Барича? Сколько добрых советов дала мне Пейшенс? Но разве это помогло?» «Поговори со Спарк», — только и сказал я. На сей раз Пэр молчал особенно долго, потом неохотно выдавил: «Может быть». Поскольку он утверждал, что совсем не хочет спать, я оставил его сидеть у костра и пошел в палатку, толкнул Ланта, чтобы тот подвинулся, и забрался под одеяло. Меня терзали собственные вопросы. Должно быть, я уснул, потому что проснулся, когда Лант выбирался наружу, чтобы сменить Пэра. Мальчишка прижался спиной к моей спине, тяжело вздохнул и вскоре захрапел. Я закрыл глаза и попытался снова заснуть, но ничего не вышло. Тогда я выбрался из палатки и присоединился к Ланту. Он топил снег в котелке для чая. Я сел рядом и стал смотреть в огонь. «За что ты меня так ненавидишь?» Мне не нужно было долго искать ответ. «Ты обидел мою дочь. А потом, когда мне пришлось доверить ее тебе, ты не позаботился о ней и не попытался утешить. Она так и сидела в заснеженной повозке, пока ей не помог Ревел». Он долго молчал, потом сказал: «Мы тогда растерялись, Шайн и я. Мы совсем не понимали, что вы с Ридлом задумали. Ты нам почти ничего не объяснил. Я пытался забрать Би из повозки, но она надулась, как маленькая. Я устал, замерз и был зол на тебя. И я оставил ее, подумал, пусть сама выбирается. Если бы потом ничего страшного не случилось, так ли все это было бы важно? Фиц, я не хотел становиться писарем, а учить детей не хотел и подавно. Я хотел оставаться в Оленьем замке, веселиться с друзьями и жить своей жизнью. Я никогда не любил детей. И даже ты должен признать, что Би была необычным ребенком». «Довольно», — сдержанно сказал я. Он заставил было меня почувствовать себя виноватым, но последние слова все перечеркнули. «Я не такой, как ты», — выпалил он, — «и не такой, как отец. Я пытался стать таким, чтобы порадовать его, но я не такой и не хочу становиться. Я здесь. Я пошел за тобой, потому что ты прав. Я подвел твою дочь и свою сестру». «Сестру? Ты хоть понимаешь, как у меня все внутри переворачивается, когда я зову ее так? То, что они сделали с Шайн, с моей сестрой, мне даже подумать об этом тошно. Я хочу отомстить за нее и за Би тоже. Я знаю, что не могу изменить того, что случилось, но могу сделать что-то в будущем, и я сделаю это не ради тебя, не ради отца. Все, что я делаю для себя, чтобы обрести мир в душе, насколько это вообще возможно после всего, что случилось. Я не знаю, чем я помогу тебе, или о чем ты попросишь меня, или смогу ли я это сделать», — продолжал он, — «но я с тобой. Я твердо намерен сделать все, что смогу, и до тех пор я не вернусь домой. Но когда все будет кончено, я хочу вернуться, вернуться живым. Так что лучше перестань отмалчиваться и объясни мне, наконец, что происходит и что я должен буду сделать. Или научи меня чему-нибудь полезному, потому что ты не отделаешься от меня до конца этого похода. Ну, разве что если меня убьют. И о мальчишке, думаю, можно сказать то же самое. Я не хочу брать вас с собой. Я с самого начала не хотел этого. Но мы уже с тобой, и мне кажется, как бы ты ни злился, ты не допустишь, чтобы я умер из-за собственного неведения». Тут он попал в точку. Я уже почти подобрал слова для ответа, когда послышался приглушенный крик, за ним последовал более громкий и звуки борьбы. Все это доносилось со стороны камня. У Ланта хватило самообладания выхватить головню из костра. Я подбежал к обелиску первым, но когда Лант поднял свой факел повыше, я крикнул ему: «Назад! Не прикасайся к шуту и не давай ему к тебе прикасаться!» И, едва переведя дух, добавил: «Оттащи Спарк к костру, разбуди Пэра, согрейте воды!» Спарк извивалась на снегу, скуля, словно собака, которой приснился дурной сон, но глаза ее были открыты. Я испугался за нее. Много лет назад мне довелось повидать, что может сделать с рассудком неподготовленного человека проход сквозь камни силы. Регал свел с ума немало юных магов-учеников, пытаясь провести этим путем небольшую армию. Спарк не обладала силой и только что прошла сквозь толпы третий раз за сутки. Ну как мог шут подвергнуть девочку такой опасности? Сердце разрывалось от мысли, что я уже не смогу ей помочь, но еще больше я боялся за самого шута. Я молился, чтобы мне лишь померещилось в неверном свете факела, что его левая рука неравномерно посеребрена силой. Он лежал на спине, тяжело дыша, его слепые глаза были широко распахнуты, и свет факела отражался в их золотой глубине. Юбки, рухнувшим шатром, разметались по снегу. Пэр что-то спросил сонным голосом. Ланд заорал в ответ, чтобы тот подбросил дров, набил котелок снегом, подвесил его над огнем и принес теплое одеяло, а он, Ланд, закутает в него Спарк. Я позволил им суетиться. Но все равно больше ничем девочке не поможешь. Остается только согреть ее и попытаться накормить. Я осторожно присел рядом с шутом, справа от него, подальше от серебряной левой руки. «Шут!» — позвал я его, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. «Шут! Ты слышишь меня?» «Дракон!» — выпалил он, хватая ртом воздух. «Дракон летит за нами!» Я посмотрел на ночное небо и не увидел ничего, кроме заледенелых звезд, мерцающих в темноте. «Я не вижу никаких драконов. Он гнался за нами!» «Мы бежали! Спарк тащил меня за руку, а мы бежали по улицам. Там было полным-полно элдерлингов. Они разговаривали и смеялись, а мы пробегали прямо сквозь них. Спарк крикнула на бегу, что они не настоящие, только дракон настоящий. Но один, думаю, был все-таки настоящий. Один из элдерлингов. Я почувствовал его стрелу». Он умолк, тяжело дыша. «Тебя ранили? Или Спарк?» «Не знаю», — правой рукой он потеребил ткань блузы на плече. «Было такое чувство, будто кто-то резко дернул меня и сразу отпустил. Спарк все бежала и тащила меня за собой, и я старался не отставать. Потом она крикнула: „Камень!“, и я ударил по нему ладонью, и вот мы тут». «О, да, мы тут. Не сердись на меня, Фитц. Пожалуйста, только не сердись на меня». «Я не сержусь на тебя», — солгал я. «Я очень боюсь за вас обоих». Теперь надо было сказать ему горькую правду. Я заговорил, осторожно подбирая слова. «Шут, похоже, твоя левая рука покрыта силой. Как уверите, когда он вырезал своего дракона? Сейчас я помогу тебе встать и подойти к костру. Будь осторожен, не коснись этой рукой себя или меня». Неверный свет факела играл на его блестящих пальцах. Я так никогда и не узнал точно, где Верити отыскал столько сырой магии. Мой король окунул в нее обе руки, чтобы удобнее было высекать из камня дракона. Первозданная сила проникала в его плоть, мутила рассудок. К тому времени, когда мы нашли его, он едва смог узнать свою королеву. Кетрикон плакала, увидев его таким. Но его в те дни заботила только работа над драконом. «Да», — улыбнулся шут, и его улыбка в свете факела выглядела блаженной и пугающей. По крайней мере, это я сумел сделать, вопреки всему. Я взял с собой перчатку в отчаянной надежде, что у меня получится. Она в кармане юбки. В левом или правом? В правом. Он слабо похлопал по карману. Мне не хотелось прикасаться к его одеждам. Кто его знает, каким образом он раздобыл сырую силу и куда еще она попала? Воткнув в снег головню, которая уже едва тлела, я разглядел краешек белой перчатки, торчащей из кармана пышной юбки, и вытащил ее. «Положи правую руку мне на запястье, чтобы чувствовать, что я делаю», — сказал я шуту. «Так вот, я держу перчатку, чтобы ты мог вдеть туда руку. Ох, шут, будь очень осторожен. Я не хочу, чтобы оно ко мне пристало». «Если бы ты знал, каково это, ты бы захотел», — сказал он. «Оно так сладко жжет! Шут, прошу тебя, будь осторожен, пожалей меня». «Буду. Раньше-то я тебя не жалел. Раскрой края перчатки пошире, Фиц». Я сделал, как он сказал. «Только не коснись левой рукой перчатки снаружи и не трогай правой рукой левую». «Я знаю, что делаю». Я тихо выругался, поскольку отнюдь не был в этом уверен. И тут, к моему ужасу, шут расхохотался. «Дай мне перчатку», — велел он, — «я сам». И я передал ему перчатку и стал напряженно смотреть, как он вдевает в нее руку. Я очень боялся, что он либо посеребрит себе и правую руку, либо испачкает перчатку снаружи. В тусклом свете факела видно было плохо, но, кажется, он справился. «Можешь встать и идти?» «Я надел перчатку. Тебе этого мало?» «Ну, пожалуй, достаточно». Обхватив его вокруг талии, я помог ему встать. Шут оказался неожиданно тяжелым, и я понял, как много весят все его многочисленные юбки и подбитый мехом плащ. «Сюда, мы развели костер». «Да, я чувствую его. Он не твердо держался на ногах, но идти худо-бедно мог». «Чувствуешь? Ты хочешь сказать, что различаешь его?» «Не только. Думаю, это драконье чутье. Я ощущаю запах костра, его свет и что-то еще, нечто, что я не могу описать. Дело не в глазах, Фиц. Но я улавливаю тепло. Тепло твоего тела и жар костра. Я знаю, что Лан стоит слева от костра, а Пер сидит на корточках возле Спарк. С ней все хорошо?» «Давай узнаем», — отозвался я, спрятав поглубже свои опасения. «У меня был дар, так что я хорошо понимал, что значит обладать чувствами, недоступными другим. Если Шут утверждает, что чувствует тепло, почему я не должен ему верить? Я, например, знаю, что с дальнего края бывшей рыночной площади за нами наблюдает притаившаяся в темноте лисица. Это сообщил мне дар. Не стоит оспаривать драконье чувство Шута. Когда я подвел его к костру, сердце мое упало. Спарк лежала на снегу и тихонько, жалобно попискивала, словно котенок, потерявший маму. Она безостановочно скребла пальцами и сучила ногами. Пер сидел на корточках рядом. И на его лице сменяли друг друга противоречивые чувства, словно тени в пляшущем свете костра. Страх, сочувствие, неловкость, растерянность. Я сказал, обращаясь к шуту: «Вот тут лежит бревно, присядь. Позади тебя, чуть дальше». Как я не старался быть осторожным, шут опустился на бревно довольно резко, и когда он тщательно подобрал свои разметавшиеся юбки, я внутренне напрягся. Перчатка на его левой руке была женская, и жест, которым он поправил сбившийся капюшон, тоже был женским. Я заметил, как Ланд наморщил верхнюю губу, словно кот, унюхавший тухлятину. «Как же он меня раздражает!» «Спарк, как она?» — спросил я Пера. Он передернулся при звуке ее имени. «Не знаю». Я присел рядом с девушкой на корточке и заговорил, чтобы шут понял, что происходит. Она не лишилась чувств. Ее глаза открыты, она издает звуки, но во взгляде нет осмысленности. Я посмотрел на мальчишку. «Можно попросить у тебя плащ-бабочку? Надо как можно лучше согреть ее». Он без колебаний встал, сбросил плащ и протянул его мне. Я снял один из своих и передал ему. Пер с благодарностью закутался в него. Я подоткнул край плаща Элдерлинга в подлежащую спарк, укрыл ее и завернул в плащ целиком, так что открытым осталось только лицо. Она оказалась словно в ярко раскрашенном коконе. Ее попискивание сделалось тише и перешло в пение без слов. Она продолжала извиваться, но уже не так отчаянно. «Расскажи мне все», — велел я шуту. Он потуже завернулся в плащ. Даже на морозе я чувствовал исходящий от его одежды затхлый запах. Это был плотный шерстяной с меховой оторочкой плащ из гардероба «Леди Тайм». Такие же плотные шерстяные юбки доходили до края голенищ его сапог. Сапоги шута были кожаные, пошитые скорее для прогулок по городу, чем для походов по зимнему лесу. Он зачесал назад короткие светлые волосы и тихонько вздохнул. «Ты бросил меня. Ты предупреждал меня, что так будет, и по твоему тону я понял, что ты настроен серьезно. Поэтому я немедленно приступил к собственным приготовлениям. Не то чтобы мне это нравилось, Фитц, но ты не оставил мне выбора. Мне удалось убедить Спарк, что мое место рядом с тобой. И в этом предприятии оно действительно так, поскольку леди Розмари прогнала ее, чтобы единолично хозяйничать в Оленьем замке, мне не составило труда склонить Спарк на свою сторону. Я подбил ее совершить налет на старые комнаты Чейда. Она же добыла для меня драконьей крови». «Зачем тебе понадобилась драконья кровь? Тссс, не перебивай!» Он безошибочно повернулся к Ланту и сообщил: «В мешке, который мы оставили, есть травы для чая в левом переднем кармане». Потом он повернул голову и посмотрел слепыми глазами на котелок. «Вода скоро вскипит». В первое мгновение Лант не двинулся с места, однако потом все же встал и повернулся к палатке. «Там в мешке есть и две кружки. Это укрепляющие травы. Возможно, они помогут Спарк», — добавил шут ему вдогонку. Потом снова обратился ко мне. «Добыть одежду было легче всего. Никто нас ни о чем не спросил. Это вещи из гардероба «Леди Тайм», конечно же. Спарк сказала, замок на нем добротный, но старый. А ее учили отпирать замки. Мы вошли и целых полдня выбирали себе наряды. У Спарк оказался настоящий дар подгонять одежду по размерам. На это-то и понадобилось время. Ей пришлось носить вещи по одной-две в мои покои и уже там кроить и подшивать. Мы уже почти закончили, и тут в последний раз явился ты. И давай колотить в дверь. Я побоялся впустить тебя. Ты мог бы разгадать наш замысел». От меня не укрылось, как ловко он уклонился от вопроса о драконьей крови. Придется разобраться с этим позже. Припру его к стенке и добьюсь правды. А вот Илант вернулся, принес травы. Он вопросительно взглянул на меня, я кивнул, и он бросил траву в котелок. Пер придвинулся ближе, чтобы послушать рассказ. Шут обратил к мальчику слепые глаза и улыбнулся ему. Пер потупился. Я его не винил. Смотреть в золотые глаза шута было жутко. «Как вы добрались до камней свидетелей?» Я не мог представить, чтобы слепой шут и нагруженная тяжелой поклажей девочка сумели проделать этот путь. «Никак», — скупо обронил шут. «Когда настала глухая ночь, мы оделись потеплее. Спарк взяла заплечный мешок и раздобыла посох для меня. Мы спустились в подземелье Оленьего замка. Пройти мимо стражи было нелегко, но нам удалось прошмыгнуть, когда часовые сменялись. Спарк ведь знала дорогу. Она уже ходила туда по следам Чейда. Дьютифул приказал перекрыть проход к камню железной решеткой, но Спарк и тут сумела отпереть замок. А когда мы добрались до камня, настало время сделать самое рискованное в нашей затее. Спарк смочила мою ладонь драконьей кровью и крепко взяла меня за другую руку. Я приложил руку к старому камню силы, заложенному в фундамент замка теми, кто отстраивал его на руинах крепости Элдерлингов, И все получилось. Мы вышли из камня на Асливджале. Я хорошо помнил этот путь. Я уставился на него во все глаза. Как долго вы там пробыли? Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы найти грань камня, которая привела нас сюда. Еще капля драконьей крови. И вот мы здесь. Вышли и страшно удивились, застав здесь Пэра и Ланта. То есть я никак не ожидал увидеть их. А вот Спарк, похоже, подозревала, что Пэр будет тут. Правда, я уловил легкий холодок от него, когда он увидел наши наряды. Он снова обратил слепой взгляд на мальчика, но тот ничего не ответил, уставившись в огонь. «Я догадался, куда ты направился», — продолжал Шут. «Я даже подумывал, не пойти ли за тобой. Я бы и сам не прочь снова ступить в сад камней, дотронуться до Верити». Странная улыбка заиграла у него на губах. «В последний раз коснуться девушки на драконе. Ты навестил ее?» «Нет. При воспоминании об этом изваянии меня до сих пор пробирала дрожь». Он понизил голос. «Она поправится, Спарк?» Мне хотелось заорать на него, спросить, зачем он так страшно рисковал ею. Но я прикусил язык. «Не знаю. 4 прохода сквозь камни, меньше, чем за 2 дня. Я никогда такого не делал. Остается только согревать ее, поить горячим, если получится, и ждать. Хотел бы я знать, почему ты сам так хорошо перенес эти путешествия?» Он вдруг выпрямился и повел головой, словно оглядывая древнюю ярмарочную площадь. «Фитц, мы останавливались тут, помнишь, когда я умер?» «Забудешь такое». Пэр и Ланд ошеломленно уставились на меня, но я сделал вид, что не заметил. Все это время они смотрели в огонь, но ловили каждое наше слово. Я не собирался объяснять им, что произошло здесь в тот давний летний день. Стоило Шуту упомянуть о тех событиях, и они ожили у меня в памяти, словно все было только вчера. Не то, как я стал мертвым Шутом, это воспоминание до сих пор заставляло меня содрогнуться, а то, как мы обменялись телами, чтобы он стал собой, и наши сущности слились воедино. Мы стали одним. Тогда это казалось очень правильным. Словно все пришло в идеальное равновесие. «Это было здесь», — согласился я. «Да, а потом мы ушли, но оставили тут мои вещи». Палатку элдерлингов, походную жаровню. Это было несколько десятилетий назад. Но это же вещи, сделанные элдерлингами. И ты поставил палатку на камнях площади. Они должны быть где-то под снегом. Не мог бы ты взглянуть, что от них осталось? Я мог бы. Я отлично помнил место, где ставил палатки, и то, где сложил для Шута погребальный костер. Возможно. Пожалуйста, Фитц, поищи. Эта палатка послужит отличным убежищем. Даже если от нее остались лишь лоскутки, которых хватит на одеяло, они согреют нас лучше шерсти и мехов. Ладно, я понял, что не добьюсь продолжения, пока не выполню его просьбу.